261. Каждый неправый не устоит против равновесия, потому удар меча должен быть законен. Так поймем средоточие законов физических и высших в сердце. Этот центр назывался перекрестком и изображался равноконечным крестом. Дордже, также свастика, указывали вращение огня сердца. Вращение и равноконечность — признаки равновесия. Кто-то в детстве пробовал встать на шар, не зная, что это есть великий символ равновесия.